Предлагаем вашему вниманию проповедь архимандрита Амвросия Юрасова о борьбе со страстями. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человек – это величайшая святыня на земле. Выше человека на земле ничего нет. И вся окружающая природа создана для человека, а человек созданный для вечной блаженной жизни. И злые духи знают, что человек, проводя святую жизнь на земле, живя с Богом, занимает их места на небе. Когда-то они раньше там были, и они стали противиться Богу и восстали против Него. И архангел Михаил сверг третью часть ангелов, которые стали злыми духами. У них страшная зависть, что люди через церковь и покаяние здесь соединяются на земле с Богом и переходят в тот мир, и там живут вечно с Ним. Грех родителей. Так сказано в Библии, книга чисел, до третьего и четвертого колена отражается на детях. И поскольку, начиная с 17-го года нашего столетия, люди восстали против Бога, стали хулить Его имя, закрывали монастыри и храмы, сжигали иконы, священные книги и хотели к 40-му году покончили с Богом и с Его последователями, построить новое царство на земле. И вот за эти 70 лет было пролито крови море целое. Пришлось эти страшные грехи омывать кровью. И помни, что грех родителей до третьего-четвертого колена отражается на детях. Так вот, сейчас, в настоящее время, церковь в какой-то степени получает свободу. Не правители наши дают свободу, а снимается грех. И народ начинает просыпаться. Жили во тьме, во мраке, не знали истинного пути. И какая-то часть, какой-то процент просыпается, открывает глаза и становится на правильный путь. Когда приходит в храм, каются в грехах и дают обещание Богу жить свято. Вот это правильный путь. Некоторые же люди вроде бы обращаются к Богу, это в какие-то западные религии, которые придуманы еретиками, они туда обращаются. Но это неправильный путь, это путь лжи. Ведь знаете, когда человек утопает в пороках и страстях, дьявол знает, что он в его руках. Но как он только уверовал в Бога, обратиться к Нему, то и на этом пути есть еще большая опасность. Дьявол говорит, а вот православную церковь не надо идти. Вот, пожалуйста. очень хорошая вера. Поститься не надо, молиться тоже не нужно. Уверовал, уже все спасен. Ведь ни в одной секте ни покаяния нет. Все только одним словом говорят, кровь Христова омывает нас от всех грехов. Забывая о том, что это омытие крови бывает в православной церкви, где совершается таинство, когда человек при покаянии дает Богу обещание справиться и принимать тело Христово и кровь, в это время омывается душа его от грехов. Вот в этом случае кровь Христова омывает нас от всякого греха. Всем надо обратиться к Богу и обратиться по-настоящему. В церковь ходить надо каждую субботу вечером, воскресенье и все праздники. В среду и пятницу круглый год надо строго соблюдать. Нельзя кушать скоромной пищи, пищу животных. Надо читать утренние и вечерние молитвы. Каждый день читать Евангелие, а также молиться перед обедом и после обеда. Примириться надо, чтобы никто никогда не слышал от нас грубого слова. Должны жить со всеми в мире. Вот такие люди, они отличаются от людей, которые еще не познали Бога. И вот когда мы начнем проводить святую жизнь, начнем себя спасать, тогда вокруг нас тысячи спасутся. А если мы приняли веру в истинного Бога и будем бесноваться, на каждом пустяке зажигаться, загораться, то у нас не хватает ума. Смотрите, какая глупость! Душа человека дороже всего мира, но ничего подобного. Мы можем размениваться очень просто. Ботинки не сюда поставила, можно распсиховаться, обидеться. Пальто не сюда повесила, со стола не убрала, пищу не приготовила, полы не помыла. То есть этих пустяков мы найдем их миллионы. И душу свою растрачим на эти всякие пустяки греховные. А мы, наоборот, должны душу собрать, чтобы она была целостная, добрая, чистая, святая. И вот такая душа, она не тратит уже пустую энергию. Она все мысли, все чувства направляет к Богу. И тогда уже Господь эту душу наполняет благодатью. И будет радость, мир и покой. От того, что мы беснуемся в этом мире, никому от этого пользы нет, только один вред. И тогда все от нас будут отворачиваться и будут смотреть, как на духовных коллег, прокаженных, трупы ходячие. И вот нам приходится иметь общение с ходячими трупами. Телом живые, душою мертвые. Это самое страшное состояние души человека. В церковь надо постоянно ходить. Без церкви нет спасения. Кому церковь не мать, тому Господь не отец. Когда мы приходим в храм, в алтаре на херувимах восседает сам Христос, Спаситель мира. Наш Отец Небесный. И все дети его приходят в Дом Божий. И Господь посылает нам особую благодать. Всей церкви, то есть всего народа, Господь принимает молитву нашу. Но представьте себе, если человек не ходит в церковь, он находится без покрова Господнего. И поэтому демоны имеют власть над человеком и причиняют очень много вреда для него. Но какая огромная ценность, когда человек, увидев в себе грехи, придет каяться, то в это время, когда кается, Господь дает благодатную силу на борьбу с грехом. И человек после покаяния чувствует в себе силу. И вот все, кто пришли к Богу, пришли по-настоящему, себя держат во всем, то в душе мир, тишина и радость. Интерес есть в жизни. Сколько нам пришлось встречать людей, которые богатые, иметь довольство во всем, а жизни внутри нет. И постоянно мысль покончить с собой. То есть в этом безбожном, греховном мире надоело жить. Нет отрады, нет утешения. Только одна цель – убить себя. Эта дорога безбожная, она ведет к дьяволу. Ну и, конечно, все, кто кончает сами собой, церковь не отпевает – и не молятся, они сразу прям идут в преисподнюю ада к сатане. И церковь никогда уже их вымолить не может. Это хула против Духа Святаго. Не по своей воле мы пришли в этот мир, и не по своей воле мы должны выйти из него. Но те, кто уже к Богу пришли по-настоящему, появляется интерес в жизни, и человек видит, сколько он в этой жизни прожил, много грехов сделал, и остается очень мало времени, и хотелось бы еще пожить, еще много добрых дел сделать. Интересно начинается жизнь, а без Бога жизни нет. Я как-то уже говорил, приходилось встречать людей, которые имеют миллионы, но они самые несчастные люди. У них одна отрада – налить стакан горькой водки и душу искусственно залить. Кусок хлеба понюхал, луком заел и пошел. Вот одна отрада, а большей жизни нет. А то, что деньги миллионы, это цветной мусор, хлам. Хотя бы нам биллион этих бумаг дать, завалить нас колбасой и мясом, тряпками, машинами, дачами, клячами, ничего это не дает для души. Все это хлам и мусор. Но тот человек, который нашел Бога, он нашел все. И жизнь, и радость, мир, и покой, и любовь. А самое главное, нашел вечную блаженную жизнь. Он здесь с Богом соединяется, а Бог – это источник любви, источник жизни. Он все нашел. И поэтому богатые люди, которые жили во дворцах, имели вся благая, и там уныние, и отчаяние, и кончали жизнь самоубийством. Но когда люди во дворцах познали Бога, весь этот хлам, мусор, он уже никому не нужен. И когда любовь божественно коснулась сердца, тогда душа загоралась их любовью, тогда им ничего не нужно. И я знаю таких святых людей, я был у них, которые знают прошедшую, настоящую и будущую нашу жизнь, Я видел, как они трудятся. Больные ноги. Они не садятся, утруждают себя. Ночью спят, сидя, одним локтем облокотиться на постель, и вот в таком состоянии, в сидячем, постоянно себя нудит. Но это имеется в виду только для тех, которые имеют сердечную молитву. Это люди чистой душой. Они постоянно свою плоть утруждают, мучают ее. Самое главное — душа. Чистейшая пред Богом горит любовью. И поэтому этим людям нет интереса давать покой плоти. У них на первом месте душа. А вот когда душа мертвая, тогда мы даем покой только для своей плоти. Нам уже нет интереса идти в церковь, молиться, потому что мы ходячие трупы. Но вот этот труп нельзя трогать. Если затронешь его, трупный яд начинает выходить из человека. И тогда не рады, что мы этот ходячий труп тронули. Он начинает везде вонять. Вот такие мы с вами, в кавычках, православные, то есть правильно славящие Бога. И вот часто многие приходят, говорят: тебе крещаться нельзя. Почему? Я же крещенная. Мы говорим, что полная бездна будет набита крещенных. Толку с того, что ты приняла крещение, в церковь не ходишь. Такие Богу не нужны. Даже живя в миру, если 10 000 примут в институт, а их никого там нет, какой толк их принимать? Если мы приняли крещение, мы члены церкви. Мы члены тела Христова и должны быть постоянно в церкви. Не ходить, а жить в церкви. Быть православным, настоящим, живыми. Вот таких Господь любит. Так что мы здесь живем на земле не для того, чтобы есть, пить и спать, и быть навозом для будущего поколения. Господь нас вызвал из небытия для вечной блаженной жизни, для вечной радости, потому что Бог — это источник любви, источник благодати. В Боге все. И Он создал нас, чтобы мы вечно с Ним блаженствовали. И Он дал нам свободную волю. Но мы по своей свободной воле более избрали земную жизнь, но не вечную. Больше думаем не о душе, а о своей плоти. И угождаем не душе, а о своей плоти. Поэтому и страдания, и начинается мука, и грубые, и необтесанные, дикие. У нас Духа Христова нет. Поэтому мы готовы ближнего стереть порошок и пустить его по ветру. Вот такие мы православные, только называемся. Но в нас Духа Христова нет. У нас еще Дух мира живет. Поэтому православные христиане должны на это обратить особое внимание и постараться в своей душе выкорчевать все пороки страсти, чтобы им места там не было. А когда им места там не будет, тогда будет место только Христу. И Христос будет в нашей душе. А когда Христос будет в нашей душе, тогда совсем иная жизнь станет на земле. Человек, верующий на земле, он очень и очень много страдает и мучается. И человек, который верит, что Бога нет, он тоже страдает и мучается. Но он идет в ад, а здесь страдает. А человек, святой, если страдает, мучается, он для большей святости, ему будет больше награда на небе. Так что у многих возникает мысль, почему люди, верующие в Бога, а много страдают, болеют, скорби у них, нищета. Господь попускает для очищения нашей души. А если душа очищенная, для большей святости. Не на земле наша жизнь. Это только место подготовки. А жизнь наша в вечности. Поэтому мы должны все в своей жизни переносить. Все скорби, все неприятности. И за все Бога благодарить и радоваться. И не отчаиваться. Ведь и люди, даже те, которые не знают Бога, они еще больше страдают. Страдают и мучаются здесь на земле. И переходя в тот мир, они там страдают и мучаются. Это все должны знать. И вот те, которые христиане правильно понимают путь спасения, тогда в жизни бывает радость. И тогда уже не смотрит на другого. И не говорит, вот этот человек ничего не делает, я больше всех делаю. Каждый делает сам для себя. Делаем добро всем людям, это мы делаем сами себе. Делаем всем зло, мы это делаем сами для себя. Все это возвращается на нас. Христос говорит, какой мерой меряешь, такой тебе возмерится. Всем твори добро, всем говори только хорошее и желай все доброе. Это все возвратится на твою душу. Если будешь скрупулезно каждому человеку придираться за каждую мелочь, а Господь говорит, какой меры меряешь, такой тебе возмерится. И все к тебе будут точно так же придираться. И Господь будет за каждый твой грех тебя наказывать. Лучше совершить милости, нежели в строгости. Надо все немощи человека покрывать любовью. Это самый правильный путь. Господь нас любит, и мы должны всех любить. Помните, что без Бога жизни нет и никогда и не будет. В эфире радио «Радонеж».